я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, и пусть все об этом знают. Здесь аутло покруче, чем перформу Pussy Riot. Чил на Джумейре, ага, мы на пикапе, ага. Все по фэншую, строго по законам Хаммурапи. Селфи, селфи, селфи, селфи, черная Пандора, ага. Шейхи, шейхи, шейхи, шейхи, белая Гендора, ага. Постный зверь в пустыне, да не бери во мне мастифа. У тебя на пол шестого, у меня уж Бурдж Халифа. Не гоню за кем-то, за чем-то, не ведусь за трендом, патентом. Просто цепляю моменты золота или аргентом. Запах кальяна, абсента. Мама, я в Дубае, обновляй в инсте ленту. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае.